Михаил Злобин. Ода смятения. Глава первая. Бог обмана восседал передо мной все в том же экстравагантном костюме, который после 5 лет проживания в другом мире не казался таким уж чудаковатым. Невозмутимый вид Ваэриса пробудил во мне гнев и ярость. Ах, сколько раз я хотел высказать этому ублюдку все, что накипело у меня на душе. Но сейчас, когда я получил такой шанс, слова почему-то упорно не шли на ум. «Во что ты меня втянул, Эрис? Я на такое не подписывался!» Прорычал я, когда обрел дар речи. «Разве? А, по-моему, ты подписался именно на такое!» Многозначительно приподнял бровь собеседник. «Я исчерпывающе объяснил тебе задачу. Спасти людей на Старом Континенте от истребления. И ты взялся за нее. Причем весьма инициативно и изобретательно. Клянусь зрачками Многоокого, я не ожидал от тебя такой предприимчивости. Да ты хоть представляешь, что мне там довелось пережить?» Взревел я, перекрикивая и музыку, и разговоры. Но никто в нашу сторону почему-то не повернулся. «Конечно, ведь я пристально за тобой следил», — улыбнулся Ваэрис уголками губ. «Ты не мог ощутить моего незримого присутствия, но удача благоприятствовала тебе на каждом значимом этапе твоего пути». «Да пошла в задницу такая удача, и ты вместе с ней!» Ослепленный яростью к виновнику моих злоключений, я схватил первое, что попалось под руку, и запустил ему в физиономию. Это оказалась недопитая бутылка водки. Однако она не достигла цели. Ваэрис неуловимо быстро, но вместе с тем и необычайно плавно отклонил голову в бок, и мой метко пущенный снаряд угодил прямо в официанта, пробегавшего в тот миг мимо столика. Молодой парень в идеально сидящей приталенной сорочке встрепенулся, когда ему в бок угодила бутылка, но каким-то невероятным образом умудрился извернуться и прижать ее предплечьем к туловищу, не дав упасть на пол и разбиться. Удивленно подняв лицо, официант посмотрел прямо на меня, а затем отвел взгляд, продолжая искать, откуда прилетела ополовиненная тара. «Будь на моем месте какой-нибудь Драгор, то он за подобное непочтение уже бы выгрыз твою душу», между тем заметил Ваэрис. «И плевал бы он на гнев Многоокого Отца, который не любит, когда мы вмешиваемся в дела смертных. Впрочем, этот мир давно уже стал ему неинтересен». Бог обмана что-то там еще говорил, но я не слушал его. Я следил за официантом, который продолжал озираться, не понимая, кто запустил в него бутылкой. Несколько раз он смотрел на наш столик, но словно бы никого не замечал. «Мать твою, да он же нас не видит!» — осенило меня. «Эрис, это твои проделки?» «Вот почему ко мне в тот вечер так никто и не подошел. Это ты, подонок! Из-за тебя не сыграла ни одна моя ставка. Ни Плисова, ни хозяин мятого ликера, ни юбиляр. Они просто не нашли меня, потому что ты...» «Успокойся, Галюнов. Твоя излишняя эмоциональность начинает меня утомлять», — поморщился бог обмана. «Видит Многоокий, я уже собирался броситься на этого проклятого манипулятора с кулаками. Но тут вдруг невидимая тяжесть сдавила мне грудь и шею. Я попытался вздохнуть, но ни частички воздуха не проникло в мои легкие». «Ты постоянно отождествляешь жизнь с игрой, Александр», — наставительно изрек Ваэрис, перекатывая в пальцы золотой игральный кубик. «Да, не буду отрицать, это я скрыл тебя от посторонних взглядов, чтобы обсудить мое предложение. Однако признайся, ты же сам сомневался, что твои отчаянные метания приведут хоть к какому-либо положительному результату. И это истина. Уж поверь, я в этом разбираюсь лучше, чем кто бы то ни было». Божество щелкнуло пальцами, и давление мгновенно исчезло. Я обессиленно рухнул в кресло, словно мое тело превратилось в кисель. Внезапно навалилась такая исступляющая апатия, что захотелось завыть от тоски. «Тогда ответь, это ты стоял за всеми бедами тех людей, которые мне помогали?» Прохрипел я, не поднимая взор от столешницы. «Признайся, что таким образом воздействовал на меня и направлял туда, куда тебе нужно. Постоянно напоминал, что случится, если я не буду плясать под твою дудку». «Ты заблуждаешься, Горюнов. Это совсем не мои методы», — спокойно воспринял обвинение Ваэрис. «Поверил ли я ему? Не знаю. Это ж бог обмана. Для него лгать так же естественно, как для рыбы плавать. Он может соврать о чем угодно, выглядя при этом абсолютно искренне. И я видел по глазам собеседника, что он читал мои сомнения, словно открытую книгу. «Кажется, между нами возникло недопонимание», — констатировал небожитель. Поэтому, Александр, позволь, я открою тебе некую тайну, недоступную смертным. Слушай меня внимательно, ведь это один из незыблемых столпов, на котором зиждется мироздание. Как ты думаешь, Горюнов, что определяет результат любого события, поступка или явления? Судьба? Безразлично предположил я. Удача! Поморщился бог обмана, будто преподаватель, принимающий зачет у двоечника. Именно от нее зависит исход всякого свершения. Неважно, человеческого или природного. Это один из основополагающих механизмов, регулирующих направление развития целых вселенных. Удача решает, найдешь ли ты гору золота, покинув жилище, или же тебя убьет свалившийся на голову камень. Наступишь ли ты на хвост ядовитой змеи в траве, или же на кошель с монетами. Понимаешь? «Допустим», — осторожно кивнул я. «От удачи зависит все и в этом, и в остальных мирах. Она влияет не только на фундаментальные вопросы вроде жизни и смерти, а вообще на любые. Мириады мелких событий, над которыми ты даже не задумываешься, точно так же подчиняются этому закону. Смотри!» Еще один золотой кубик материализовался в ладони Ваериса, и он совершил бросок. Тук-тук. Две шестерки. Бог обмана подхватил кости, встряхнул и еще раз кинул на стол. Снова грани с шестью точками уставились на меня. Затем еще и еще. Сколько бы попыток ни делал мой собеседник, но ему неизменно выпадал наивысший возможный результат. Эрис Ваар даже не смотрел на кубики, а просто подхватывал их и бросал на столешницу. «Это было совсем незначительное действие, не влияющее ни на что», — вновь заговорил Ваерис. «Такая мелочь не потребовала много удачи. Но даже она имеет последствия». «Твою мать! Ты чё, совсем охренела?» Раздался сбоку от меня чей-то разъяренный вопль. «Ох, простите, пожалуйста. Я сейчас же все уберу. Извините, не понимаю, как так вышло». Испуганно зачастил молодой девичий голос. Я повернулся на шум и увидел официантку, которая случайно прокинула на одного из гостей бокал с красным вином. Напиток оставил на светло-бежевом пиджаке дородного пузатого мужчины темное пятно, которое растеклось по его плечу и доходило до середины лопатки. «Что ты уберешь, овца? Это коллекционный Бриони! Ты на одну только химчистку будешь до пенсии горбачиться, дура!» Бушевал толстяк, у которого от возмущения аж лысина поугровела. «Я... Может, как-то можно еще исправить?» Лепетала девушка, жалко закрываясь от гнева посетителя под носом. «Прошу прощения, какая у вас возникла проблема?» В самой гуще переполоха появился Дмитрий Глебович, владелец метного ликера. «Проблема? А как вы думаете, какая у нас тут проблема? Только посмотрите на меня! Это ваша работница испоганила мой костюм!» «Прошу вас, не надо портить праздник нашему дорогому Пал Палычу!» Тактично прикрылся именем организатора всего этого застолья Глебович. «Ситуация неприятная, понимаю, но ее можно решить. Пойдемте со мной, уладим вопрос с компенсацией». Вводя под руку все еще недовольного, но уже подрастерявшего скандальный настрой гостя, владелец ресторана украдкой погрозил кулаком проштрафившейся официантке. И та, покрывшись пунцовыми пятнами, поспешила раствориться в полумраке банкетного зала. «Видишь ли, какое дело, Александр? Везение — это величина отнюдь не безграничная», — вновь обратил на себя мое внимание Ваерис. «Оно подчиняется закону всеобщего равновесия, благодаря которому упорядоченное вообще может существовать и не скатываться в хаос. И если на тебя вдруг свалится большая удача, значит, где-то ее стало меньше. Хочешь сказать, что все эти 5 лет в том мире я крал везение у других?» — нахмурился я. «Ну, не всегда. Иногда кто-то отнимал его и у тебя. Таков порядок вещей, и даже я не в силах это изменить», — пожал плечами покровитель авантюристов. «Буду с тобой честен. Вполне вероятно, что я действительно сыграл опосредованную роль в несчастьях людей, которые тебя окружали. Ты был моим эмиссаром, и я уже сказал, что не просто следил за каждым твоим шагом, но и поддерживал в меру своих скромных сил. Я щедро дарил тебе удачу, но при этом никак не мог повлиять на то, каким именно образом великое равновесие компенсировало мое вмешательство». «Кому-то это стоило жизни», — глухо отозвался я. «Печально, но таков замысел Отца Всего Сущего. Не я создавал мир и устанавливал законы, по которым они будут жить». Не скажу, что я поверил собеседнику, но его объяснения звучали весьма убедительно. «Допустим. Но получается, что все было зря?» Многочисленные жертвы, смерти, боль и мучения. Я прошел через это только для того, чтобы какой-то подосланный ублюдок полоснул меня отравленным ножичком? Вот такой вот бесславный конец? Начнем с того, что клинок не был отравлен. Это не просто оружие, а очень опасная реликвия, созданная кем-то из богов. Ты на собственной шкуре ощутил ее силу. Всего один крохотный порез, и твою душу вышвырнуло из тела обратно в этот мир. И зачем богам нужны подобные побрякушки? Не слишком ли мелко для них? — удивился я. Раз сотворили, значит, были на то причины. Равнодушно отмахнулся Ваэрис. Ты ведь не думаешь, что я единственный, кто заигрывает с законами всеобщего равновесия? Практически каждый из нас в тот или иной момент истории пытался обойти их и оказать давление на ход эксперимента. Какого еще эксперимента? Не понял я. Для нас целый мир, а для многоокого создателя лишь пробирка, в которой он смешал необходимые ингредиенты и ждет одному ему ведомого результата. Эти цели для меня непостижимы точно так же, как и для тебя. Я забросил попытки разгадать его замыслы после первого тысячелетия своего существования. Зачем же богам вмешиваться в дела Демиурга? На то много причин, — развел руками Ваэрис. Мы были созданы как бессменные надсмотрщики. Но, к сожалению, отец всего сущего не всегда добр к своим творениям. И уж тем более он остается глух к нашим мольбам и потребностям. Потому нам и приходится рисковать. Кто-то просто хочет сохранить многочисленную верующую паству, как, например, я. Другими руководит месть. Ведь даже боги не лишены изъянов и помнят старые обиды. Третьи желают обрести больше сил или ослабить конкурентов, чтобы возвыситься в пантеоне. А есть и такие, кто видит хрупкость мира и оттого просто пытается сберечь его. Разве это плохо спасать то, что любишь? Пусть это и идет вразрез с замыслами нашего Творца. Ну, с этим более-менее понятно. В общем, ножик был весьма непростой. Получается, Рязант Нородомастер теперь мертв, и все кончено? Задал я волнующий меня вопрос. Надо же, как странно и чужеродно прозвучало на русском языке нездешнее имя. Кажется, я почувствовал себя немного глупо, когда произносил его. Вовсе нет, Александр, хитро ощерился собеседник. Напротив, партия идет, как должна, и даже лучше. «Ты не мог бы пояснить?» — попросил я, отставая от стремительного полета божественной логики. «Своим прямым вмешательством в земные дела, пусть и таким ничтожным, Карн Вадар поставил себя в уязвимое положение. Знал бы ты, как страшен пламенеющий гнев Отца Всего Сущего. Ручаюсь, что покровитель Альвы не захочет держать перед ним ответ. А значит, и мешать нам больше не станет. Отныне Карн Вадар не посмеет даже взглянуть на тебя. Что же касается твоей телесной оболочки, то ей ничего не угрожает. Подожди, но ты же сказал, что меня ткнули какой-то архиопасной реликвией, которая уничтожает саму душу. Помассировал я виски, окончательно запутавшись. Я ничего не говорил об уничтожении. Ты понял меня слишком превратно, погрозил мне пальцем Ваэрис. Черный клинок только разорвал связь души и тела. В твоем случае душ. Душ? То есть и моей, и самого Рязанта? Округлила я глаза. Ну да. Я думал, ты давно раскусил эту мою маленькую уловку. Или как, по-твоему, тебе удавалось без каких-либо последствий разбрасываться налево и направо клятвами на крови? Они все ложились грузом на душу полукровки. Вот оно что! Скрипнул я зубами. А я-то думал... Кстати, вынужден тебя предостеречь, что больше эта хитрость не сработает. Когда в теле останется одна твоя душа, то ей и придется отвечать за данные зароки. Поэтому будь осторожен. «А что с самим Нородомастром?» — спросил я, вспомнив о Гесперии, которая так ждала возвращения своего Риза. «Неважно», — махнулся бог обмана. «Вот уж хрен, мне нужно знать», — упрямо стиснул я челюсти. Ваэрис посверлил меня неопределенным взглядом, а потом картинно вздохнул. «Выражаясь на понятном тебе языке, его душа будет заперта в камне крови, который остался после исчезновения Карн Вадара из земного мира. Она же и станет доказательством вмешательства покровителя темноликих в дела смертных. Поэтому тебе понадобится хорошенько спрятать камень и беречь до особого случая. Но, конечно же, далеко не факт, что он когда-нибудь настанет. «Ты так говоришь, словно намереваешься вернуть меня назад», — насторожился я. «Ха, вообще-то именно это я и собирался сделать», — усмехнулся Ваэрис. «А меня ты спросить не забыл?» Из-под лобья уставился я на собеседника. Улыбка божества померкла, а лицо его превратилось в строгую, словно высеченную из камня маску. «Мы заключили договор, смертный», — недобро понизил голос покровитель торговли. «И ты не смеешь его нарушать». «Попробуй заставить меня снова стать твоей марионеткой, мудак!» Выплюнул я, вновь приходя в бешенство. Эрис Ваар подобрался, будто готовился наброситься на меня. Но и я не остался в долгу. Рука легла на пояс, где в чехле на ремешке покоился мой верный ножичек. Ох, боги, какой же он крохотный! После холодного оружия того мира кажется просто игрушечным. И с этим я собрался схлестнуться в рукопашной с существом, чьи возможности мне неизвестны даже приблизительно. «Да, нелепо до смешного. Но как бы там ни было, я не хочу возвращаться туда. Я устал от всего того дерьма, что меня окружало последние 5 лет. Смертельно устал». Внезапно лицо бога обмана и торговли разгладилось, приобретя печальное выражение. Он протяжно вздохнул, плеснул себе водки и опрокинул стопку. «Что ж, если таково твое решение, Александр, то я не буду тебя неволить», — произнес он. Но я не расслаблялся. Мне не верилось, что Ваэрис так легко готов отпустить меня. От этого супчика ждать можно было чего угодно. Однако же секунды неспешно тикали. Люди вокруг веселились, не обращая внимания на наш столик. И никакая кара за нарушение сделки с самим богом обмана не обрушилась на мою голову. «То есть?» — недоверчиво переспросил я. «То и есть», — дернул уголком рта собеседник. «Только замотивированный исполнитель способен выполнить мое поручение. Человек, которого нужно понукать и насильно тащить к цели, гарантированно испортит мне всю партию. И ты вот так запросто меня отпустишь?» Все еще не мог поверить я в великодушие Эриса. «Как минимум, я дам тебе время для размышлений. Но если я приду к тебе во второй раз, и ты вновь откажешься, то наши пути разойдутся окончательно. Ты останешься здесь, в этом умирающем без магии мире, а воспоминания о годах, прожитых под светом другого солнца, будут навещать тебя лишь во снах». «Угу. А чтобы я уж точно пришел к нужному тебе выводу, ты превратишь мою жизнь в кошмар, да?» Скептично хмыкнул я. «Удача отвернется от меня, и в конечном итоге мне останется только ползти к тебе на поклон. Таков твой план?» «Нет, Горюнов, с превращением собственной жизни в кошмар ты отлично справляешься и сам», — чего-то повеселел Ваэрис. «Даже твоя фамилия, созвучная слову «горе», есть не что иное, как печать рока, отражающая суть уготованной судьбы. Я же, наоборот, стараюсь спасти тебя от тебя же». «Ага, в гробу я таких спасателей видал», — проворчал я. «И все же, возьми это. С его помощью ты получишь шанс уладить многие свои проблемы». Покровитель всех воров протянул мне ладонь, на которой покоился какой-то мутный осколок. Маленький, не крупнее ногтя мизинца, коричневого цвета, с темными вкраплениями внутри. Он походил то ли на грязный янтарь, то ли на кусочек жженого сахара. «Это еще что?» — не спешил я принимать загадочный подарок. «Не узнаешь плоды собственного эксперимента?» — наигранно приподнял брови бог обмана. «Это кристаллизированная кровь Альвы, Александр. У тебя все-таки получилось придать ей твердую форму». «У меня? Получилось?» Дыша через раз, я посмотрел на коричневатый осколок совсем иным взглядом. «Иногда щепотка удачи способна даже самое безнадежное начинание обратить в успех», — подмигнул мне Ваэрис. Но я пропустил его слова мимо ушей. Поглощенный своими мыслями, я попробовал зачерпнуть энергию мира и создать простейшее плетение, хотя бы лучину, но ничего не произошло. Место, где раньше тлела искра магического дара, отозвалось лишь сосущей пустотой и болезненной вибрацией. От провальной попытки сотворить конструкт у меня заныли все кости разом. Мерзкое ощущение. Мучительное. Гораздо хуже, чем даже после осады Фаренхолда, когда я потерял способность колдовать. «Я же сказал, сердце твоего мира перестало биться 1000 лет назад», — прокомментировал мою неудачу покровитель торговли и воровства. «Магия больше не течет по его венам. Но попробуй теперь вот так». Ваэрис с ловким движением вложил мне в ладонь коричневый осколок. Да так быстро, что я даже руки отдернуть не успел. Хм, ну ладно, камешек как камешек. С виду и не скажешь, что он вообще представляет какую-то ценность. Но если он и в самом деле перенял свойства алавийской крови, то должен... Новая попытка, и энергия ко мне покалывает пальцы. В ладони загорелись объятия ифрита. Вот только на сей раз я не узрел начертания истинных слогов, а увидел уже само огненное воплощение заклинания. Ох, черт, как же это оказалось сложно. Творить чары вслепую, не видя узлов своих конструктов, гораздо тяжелее. Нечто сродни езде по узкой длинной доске на велосипеде с завязанными глазами. А под тобой еще простирается 10-метровый обрыв. Тут впору восхититься человеческими озаренными того мира, которые сроду не видя ступеней, а лишь приблизительных представляя, умудрялись колдовать. А мое уважение к Гимрану, освоившему стиль полной руки, мгновенно возросло на миллионы пунктов. Да, плести волшбу, используя запас энергии крохотного осколка, не совсем похоже на то, когда магия разлита вокруг тебя. Но приноровиться можно. Самое главное, что мой искусственный алмаз не разрушился, как случалось с предыдущими прототипами. «Ваэрис, могу я задать тебе вопрос?» Разлепил я пересохшие губы, задумчиво перекатывая в руке огненный шарик. «Попробуй», — изобразил приглашающий жест бог обмана. «Ты упоминал, что Каарн Вадар сильно подставился, вмешиваясь в дела смертных. Ну а как насчет тебя? Не боишься, что ваш Создатель покарает и тебя?» «Боюсь. И даже очень», — не стал отпираться Эрис Ваар. «Только глупец не будет испытывать трепета перед тем, кто своей величайшей волей зажигает и гасит звезды. И потому я встречаюсь с тобой именно здесь, в умирающем мире, который давно перестал интересовать богов. А если мне нужно поддержать своего эмиссара, то я действую не напрямую, как Каарн Вадар. Я манипулирую тонкими материями, которые моему вмешательству не выдадут». «Понятно. Подумай над моим предложением хорошенько, Александр», — проникновенно произнес Ваэрис. «Позови меня, когда захочешь вернуться». «Каким же это образом?» Я поднял взгляд, оторвавшись от созерцания огненного заклинания, но напротив меня оказался лишь пустой стул. Покровитель торговли и воровства бесследно исчез, будто никогда здесь и не сидел, а вместе с его уходом развеялся и морок, который не позволял другим людям меня видеть, потому что буквально сразу над моим ухом раздался томный дамский голос. «Саша, вот ты где! Я тебя весь вечер ищу! Ты куда запропастился?» На то самое место, где минутой ранее восседал Ваэрис, элегантно приземлила свою округлую пятую точку Дарья Плисова. «Ну что, теперь-то позволишь вернуть тебе должок?» Игриво подмигнула она.